Она уже спала, а Стас все думал о том, в который уж раз, что не сделает ее счастливой, даже и не попытается сделать, ибо, он уверовал в это на Камчатке, неизбежным итогом счастья будет озлобленность. О том, что пошел дальше, Ницше и понял. Истинно дионисийское – это не катаклизм извержения, а нарастающая мощь потока, не убивающая форте, а живительная крещендо. «И ведь так говорил не Заратустра, — думал он, — так говорю я». Сказать по правде, его все же удивляло, что со случайными дамами он неутомим и убедителен, а со своей единственной — медуза. Но вслушался в ее дыхание, соритмично его собственному, и решил, что со временем все будет хорошо. Когда и она почувствует, что он на всю жизнь... А до того пусть пробует жить с другими – танцорами, певцами, спортсменами, поэтами. И пусть еще пуще разочаруется, провинциалка упрямая. Пусть уяснит, что такая драгоценность, как она, может отдавать себя только философу-мыслителю, ибо лишь философ-мыслитель способен отдавать себя ответно, с лихвой, вдвойне и в десятеро. С тем и уснул. Когда на следующий день она уже собиралась пойти за едой для кобелей, на улице несколько раз прогудела какая-то машина. Выглянувшая в окно коллега возгласила: «Ты глянь, тачка импортная, и какой-то толстяк рядом. Влада, часом не к тебе?» «Откуда?» — ответила, даже не подумав подумать о Стасе. Мало ли в Гродно толстяков с импортными тачками, правдами и неправдами, завозившимися из Польши, куда, в свою очередь, уже год как перегонялись из Германии. «Да и то откуда?» — согласилась коллега. «Ты ж только-только мужа проводила. Наверное, какой-нибудь архитекторши. Они ж у нас оторвы, богема». Однако, выйдя на улицу, Влада обнаружила Стаса с ворохом роз, небрежно опиравшегося, всерьез опираться боялся, а ну как не выдержит истончившиеся шины. На развалюху, как сейчас назвали бы ее пренебрежительно. Однако следует заметить, что в сентябре 90-го исцарапанная Аудили лет 15 от роду смотрелась в СССР шикарно. «Кто тебе дал право меня компрометировать? Как мне теперь здесь работать с такой репутацией? Муж за порог, а тут же хахаль с цветами на лимузине подкатил. Вам здесь не работать. Рассчитывайтесь, собирайтесь побыстрее, заберем двух псов и отвезу вас обратно». «Зачем обратно?» «Затем, чтобы быть ближе друг к другу, хотя бы географически. Вот еще. Можно и подальше, тем более географически. Лучше признавайся, откуда деньги на машину. Все министра своего даишь?» «Слушайте, вы, воронежанка или воронежка?» Рассвирепел не на шутку, она даже струхнула. «Не смейте со мной разговаривать в визгливой жлобской манере. Хотите спросить, как я деньги зарабатываю? Спросите, отвечу. Ну? А ты не нукай. Обращайся с цветочницами, как с герцогинями. А не с герцогинями, как с цветочницами». «Бернард Шоу?» — ахнул он. «Представь себе. К твоему сведению, смотрела «Пигмалион» раз пять. И все еще жду объяснений. Откуда у тебя деньги на авто?» Он вел машину неожиданно умело, максимально отодвинув свое кресло назад, чтобы поместились огромные ноги. Так что Влада оказалась далеко впереди него. Лобовое стекло Ауди с элегантным изгибом, переходящая в крышу, многоцветно играла на солнце. И, любуясь небом, начинавшим голубеть с осенней пронзительностью, радуясь чистеньким улицам Гродно и неправдоподобно нарядным розам на коленях, она думала, что выглядит как кукла на капоте убранного лентами свадебного автомобиля. «Учтите розы только ради вас. Сам я их терпеть не могу. Итак, откуда у меня деньги? Я играю на валютной бирже». «Так ты из этих, которые за иностранцами бегают, клянчат?» Уловив пока еще чужеродное слово «валюта», усмехнулась она. «Это потрясающе! Как вы меня понять не хотите? Я же русским языком сказал. Играю. Беру какой-нибудь триплекс валют, к примеру, доллар, дойче марку или швейцарский франк. Иногда добавляю и иену, но это уже больше для экзотики. И торгую. Что-то из этого выбранного покупаю, что-то продаю, пытаюсь угадать колебания курсов. Пользуюсь собственными стратегиями, довольно сложными. Где покупаешь? Где продаешь? В подворотнях? Господи, да нет же, на валютной бирже. Пока еще подпольной, для немногих избранных, но уже имеющие своих доверенных дилеров на западных площадках. Влада, вы не представляете, да и весь советский народ не представляет, сколько уже капитализма в нашей социалистической стране. А это значит, что ее смерть не за горами. И начнется дележ. Мерзкое расчленение трупа. Отодвинула кресло назад, чтобы его увидеть. А он был так мрачен, что разом исчезло все ее радующее. И розы стали казаться неуместной олеографией. Захотелось почему-то пожалеть его, а не страну, которой он, шибко умный, придрет к такое нехорошее будущее. Однако не стала жалеть. Вот еще. Вместо того продолжила. «И ты тоже, небось, кинешься участвовать в дележке вместе с товарищем Курбанбековым? Дядя Мамед уникальный, на редкость совестливый человек». И в подобном макабре участвовать не захочет. Примечание. Макабр – пляска смерти. Получила художественное воплощение в одном из направлений средневековой европейской иконографии. Конец примечания. «Я тоже уникальный, правда, несовестливый, обрезгливый. Бедняком и неудачником не буду, но и трупожором тоже. Хватит ко мне придираться, Влада. Лучше поймите, что наступили на редкость дерьмовые времена. И не думайте, что без меня справитесь, добредете, выплывете. Не справитесь, не добредете, не выплывете. Посмотрим», — процедила сквозь зубы. И разозлилась. «Хочешь меня заполучить? Так завоевывай. О любви говори, вахлак вечный. А не пугай, что без тебя я под забором подохну». И повторила еще упрямее. «Посмотрим». «Посмотрите», — согласился он. «Только не просмотрите. Время-то тик-так. Быть бы ему хоть чуточку старше нее. А еще лучше не чуточку, а солидно, чтобы ей, отца не знавшие, казалось бы, изредка, будто явился он, наконец, и надоедливо учит уму-разуму. Так ведь если не учит, то какой же это отец? А если не надоедливо, то какое это учение? Шлепает в сердцах или отвешивает подзатыльники, что с того? Попа не отвалится, шея не сломается». Зато от маячащих на горизонте бед старается уберечь. Ах, если б не случилось с ними то, что случилось на Камчатке. Тогда не помнила бы она. Как не мог этот вахлак сделать и шага, не опираясь на ее плечо? Не отложилось бы в сознании, подсознании, и черт его знает где еще, что не ради служения ей стремится он быть рядом, а для спасения самого себя. Да, спасение, потому что его, может, и гениальные, но не по-людски устроенные мозги не приносят никакой пользы ни ему, ни людям, потому что времена, когда преуспевали всякие там высоколобые и яйцеголовые, уже прошли. Во всем мире прошли. А в России, где наличие в ком-то самостоятельного ума издавна признавалось чем-то опасным, заразным и требующим дезинфекции, так и не наступили. И никогда не наступят. Ведь во всем мире оборотистые посредственности берут верх. А тех, кто понимает, что этот верх есть низ, потом станет дном, а в итоге обернется преисподней, научились не только оттирать, но и клеймить презрительным. «Ботан! Задрот! Если ты такой умный, то почему бедный?» Но нет, оказался ровесником. И то, что случилось на Камчатке, случилось. Наверное, поэтому все последующее трагическое произошло. Хотя кто может рассудить, трагическое или прекрасное, и ответить, а не одно ли это и то же. Пристроили в ближних Гродно-деревнях отъевшихся и щеголяющих заблестевшей шерстью Сашку и Пашку. Влада рыдала, прощаясь с ними. Слезы копились давно, а тут и повод их излить представился. Бросили жребий. Получилось, что с Владой останется злющий и ревновавший ее к собственной тени Яшка, а со Стасом, соответственно, Мишка. Кобель, в общем, флегматичный, однако иногда задиравшийся совсем белым светом, подобно разбуженному медведю-шатуну. Проявив недюжинную оборотистость, Стас сменил потрепанную резину на почти новую. С ловкостью Владу слегка изумивший, снял заднее сиденье Ауди. Все баулы, чемоданы и узлы прекрасно разместились в багажнике и на освободившемся месте, а устроиться на мягких холмах назначено было Яшке и Мишке. Наступила пора пуститься в неблизкую дорогу, и тут вахлак Владу совсем удивил. Попросил еще день. И методично, не злясь и не уставая, отладил и зафиксировал положение лопастей мельничного колеса, наилучшее из всех возможных. Также методично, щедро смазывая солидолом, прошелся по всем узлам передаточных механизмов, затем убрал камни, мешающие воде попадать в желоб, и та, обрадовавшись, принялась лупить по колесу. Шум падающей воды пробудил окрестные деревья. Они зашумели в ответ, словно бы спрашивая, а вернутся ли поскрипывание вращающихся механизмов. Стас поколдовал с рычагами, и колесо завращалось с тем неиссякаемым трудолюбием, что было ему свойственно после уборочной недели, когда днем и ночью тянулись подводы, тяжело груженные зерном нового урожая. Иногда богатого, иногда победнее. Влада и Стас были надолго заворожены этим вечным. Падает вода, вращается колесо, проходит жизнь. «Какой наглядный символ постоянного возвращения!» — задумчиво сказал Стас. «Я Ницше не читала», — откликнулась с вызовом. «И хорошо». Это смущающее чтение. Оно не для подлых времен. Захочется происходящие гадости облагородить какой-нибудь красивостью, например, воля к власти. Хотя все гораздо банальнее. Руки дрожат от жадности, а задница потеет от страха. «Я прочту», — гнула Влада свое. когда-нибудь обязательно прочту. Разве что-нибудь когда-нибудь, если потянет к чему-то деликатесно пряному, безопасно безумному. Ладно, давайте завершать процесс. Опять поколдовал, теперь с какими-то другими рычагами, и закрутились жернова. Долго смотрели и на это вращение, и Владе вдруг стало очень страшно. «Никакие грядущие времена», — уверяла она себя, — «ее не завихрят, как бы турбулентны ни были». Но вот стоящий сейчас рядом с нею знаток Ницше, убегать от него надо, со всех своих неутомимых ног. А Стасу было слегка грустно, но более того, интересно. «Ницше, конечно, гений», — думал он, но не понял, что истина дионисийская рождается из неодолимого тяготения тоскующего в одиночестве разума к другим разумам, тоже одиноким и тоже тоскующим. У него, у Фридриха, все бы было хорошо, если б Лу Саломе его все же полюбила, если б Наталья Герцен его все же полюбила. А ведь он так жаждал этого подлинно дионисийского, подобного тому, как жаждут соприкосновения эти два жорнова. Подобно тому, как они готовы во имя соприкосновения перемалывать без устали, неважно что во что, зерно в муку или муку в пыль или пустоту в пустоту. И так говорил не Заратустра, так говорю я. Пора, а жернова пусть крутятся. Неман замерзнет, отдохнут. Неман скроется, закрутятся опять. Да здравствует вечное вращение возвращения. Я поняла, что они мелют, откликнулась Влада. Они мелют чушь. Ты соорудил памятник самому себе, своей дурацкой манере все время молоть чушь. «Господи!» — засмеялся Стас. «Как же я вас ненавижу! И как же не могу без вас жить!» Уехали. А мельница в строгом соответствии с предсказанием Стаса шумела еще 4 года, с апреля, когда Неман вскрывался, по декабрь, когда замерзал. Шумела и для деревьев, зверья и птиц окрестного пятачка Беловежской пущи, с этим привычным шумом воцарялась правильная суть вещей. Но на 5-й год затихло. То ли очередной ледоход разрушил что-то жизненно важное, то ли солидол высох, но затихло. И все вокруг замерло, а потом постепенно вымерло. Что, впрочем, многим показалось благим знаком, поскольку мерное вращение ни для чего — это подобие вечного двигателя, созданного усилиями промелькнувшей странной парочки, по всему судя ведьмы и ведьмака, считалось проявлением бесовщины, тем паче, что зимой частенько прибегали к мельнице то Сашка, то Пашка, а то и оба вместе, и выли, тоскуя, о единственном вдоволь сытном месяце из всей своей собачьей жизни. Потом прибегать перестали, и толки, обуйствующие на мельнице нечистой силе, постепенно сошли на нет, после чего один из гродненских новых белорусских рискнул открыть там мотель и кафе. Затарахтели двигатели, забубенно заорала музыка, разлился далеко вокруг густой дух бегоса. Однако в этом ничего сатанинского уже не усматривалось. Более того, загуляли из уст в уста, и по страницам местных польских и литовских газетенок леденящие душу и горячащие голову рассказы о битве светлых и темных сил на теперь уже декоративной мельнице, после чего к этому Армагеддону местного значения Посетители и туристы заспешили вдвойне и втройне. Ничего этого Влада и Стас не знали, но Джей Ди, медитируя себя в Корнише, уже в конце сентября, когда прокрадывающаяся в дом ночная прохлада слабеющим солнцем и живым теплом тел не изгоняется, вдруг будто бы воочию увидел эту мельницу, так соскучившуюся по работе, эти лопасти, тоскующие по ударам воды, эти жернова, созданные ради тяжкого трения, а не благодушной лени. И окончательно уверился в том, что пора писать, без устали перемалывая зерна последнего своего замысла.